тоже так не думаю, но все же... Смотри! Я опять вижу черную точку на той освещенной полосе. Это не корабль, кажется. Это шлюпка. Неужели дух фламанки все еще витает над морем? Испуганно вздрогнув, спросила Яра. Корсар не ответил. Он живо поднялся и, опершись о борт, смотрел туда, где море сливалось с горизонтом. «Она исчезла», — сказал он минуту спустя. «Эта точка, которую ты видел, могла быть просто большой акулой или китом, мой сеньор». «Да, китом или обломком», — усмехнулся корсар. «Морган тоже так говорит, хотя я убежден, что дело здесь в чем-то другом». «Ну, забудем об этом». Он принялся ходить по квартердеку, полной грудью вдыхая свежий ночной воздух. Яра же осталась сидеть, спрятав лицо в ладони. Внезапно к ним подошел Морган и спросил: «Вы ничего не заметили, кабальеро?» «Нет, Морган. Я видел несколько сверкающих точек на линии горизонта». «Много?» «Много, капитан. Какая-то эскадра плывет в море?» «Подозреваю, что да». «Неужели испанцы?» «Нежелательная встреча в такой момент. Ну, наш корабль быстрее, капитан, и может легко ускользнуть от тяжелых испанских фрегатов». «Посмотрим», — сказал корсар, беря подзорную трубу, которую лейтенант протянул ему. Он наставил трубу на восток и внимательно осмотрел горизонт. На расстоянии 12-14 миль там сверкали горящие точки, расположенные по две, как сигнальные фонари судов. Будь это на суше, их можно было бы принять за мерцающие светлячки на бесконечной равнине. Но в море дело было в другом. «Да», — он оторвал взгляд от окуляра. Это эскадра, которая вышла в море. К счастью, мы плывем с потушенными огнями. Вы в самом деле думаете, что это испанская эскадра? Да, Морган. Возможно, адмирал, который ею командует, получил известие о нашей высадке в Пуэрто-Лимоне или о появлении подозрительного судна у берегов Коста-Рики и ищет нас. Она идет на юг, капитан? Да. И когда придет в Пуэрто-Лимоне, мы уже покинем берега Юкатана. Пусть ищут меня здесь сколько угодно, я жду их в Веракрусе, но там мы будем не одни. Доброй ночи, Морган, и доброй вахты. На другой день молниеносный, который все время плыл на северо-северо-запад, обогнул остров Бонака, землю почти пустынную в ту эпоху, населенную лишь несколькими индейцами. Однако из опасения быть раньше времени обнаруженными, флебустьеры держались подальше от его берегов. Черный корсар, почти выздоровевший, уже редко покидал палубу. Теперь он направил молниеносный на север, желая избежать берегов Гондураса на всем протяжении заселенных испанцами. Бухта Асунсьон была уже не очень далеко. Быстрое судно могло без особого труда преодолеть это расстояние за 48 часов, тем более что ветер не собирался меняться, а Гольфстрим